Глава третья. «Итак, Оксана», — нависает надо мной, обдавая цитрусовым ароматом, — «почему рога и хвост?» «Простите», — мямлю, — «у меня был плохой день, а вы со своим телефоном, а потом клиентка накричала из-за ваших переодеваний, и следующих пришлось отменить». Стараюсь в глаза не смотреть. «Вот я и разозлилась. Простите, пожалуйста». «У вас сегодня второй шанс. Покажите, на что способны. А ваше творчество редактору понравилось», — усмехается. «Так что обложка есть. Теперь надо для разворота и сопровождения статьи сделать фотографии». «А?» Поднимаю голову и сама смотрю на Станислава, будто впервые в жизни вижу. «Удивите меня», — ухмыляется и возвращается на диван. «Вы сейчас пошутили?» «Нет», — мотает головой. «Костику не говорите?» Расширяет на секунду глаза и бровями дергает. «Это сюрприз». «Ого!» Выдыхаю. «Остальным фотографиям тоже будем что-нибудь дорисовывать?» «На ваше усмотрение, вы же здесь профессионал!» Слушаю его и не пойму, он серьезный или стебется. «Могу увидеть статью, которой фото нужны?» Осторожно спрашиваю. «Еще не написано», — отмахивается мужчина. «Так, с чего начнем?» Руки не слушаются. Размышляю, что можно сделать. Видок у него, как у ворона, весь черный и блестящий, только глаза серые. «Кофе, как заказывали!» В студию входит воодушевленный Костя. Сразу легче становится. Смотрю на него и думаю, что совсем справлюсь. Такой приятный молодой человек, рядом с ним и работать проще. «Спасибо». Принимаю горячий стакан и делаю глоток. «Вкусно. Конфетку?» Задираю голову и смотрю в зеленые глаза парня. Они как листья клёна, глубокие, с паутинкой тонких нитей рисунка радужки. Чувствую, тону. Спохватываюсь и судорожно роюсь в вазочке с конфетами. Беру одну для себя, рот заткнуть, чтобы не сморозить чего, а остальные отношу мужчинам, которые сидят на диване. «Итак, давайте решим, что и как сегодня будем фотографировать». Сумбурно жестикулирую, а потом прижимаю стакан к груди и жду ответ. «Думаю, вам ведь...» — начинает Станислав, но Костя перебивает. «Нам нужны 3-4 фотографии с разных ракурсов. Обязательно крупный портрет», — показывает рукой, что фото по грудь. «Хочется, чтобы Станислав Игоревич хоть на одной улыбался, а не пугал всех своим грозным взглядом». «Поняла. Растягиваю губы. Такое четкое техзадание. Тогда допивайте кофе и приступим». Отставляю стакан, сделав небольшой глоток. Включаю оборудование и меняю пару насадок. Пожалуй, хочу поставить 2 стрипа сзади по бокам. Они узкие и длинные, идеально очертят мускулистую фигуру Станислава. Чаще всего так снимают спортсменов смешанных единоборств. Смотрится очень мужественно, но на лицо... Оставлю октобокс. Пусть тени будут мягкими, эдакое сочетание брутальности и спокойствия. Улыбаюсь мыслям и работаю, пока мужчины что-то шепотом обсуждают. Слышу громкий шлепок, оборачиваюсь. Станислав поставил стакан на столик и встал. Смотрит. Еще пара секунд и просверлит дыру. «Вы уже готовы?» Притворно улыбаюсь и жестом приглашаю на съемочную площадку. «Угу». Мычит и встает под яркий свет. «А вы уверены, что хотите в столь мрачном образе фотографироваться?» Намекаю на костюм. «Да». Коротко и жестко отвечает и прячет руки в карманы. «Ладно». Тяну. Беру фотоаппарат и делаю пристрелочный кадр. Вроде все отлично, но чего-то не хватает. Ставлю отражатель и подсвечиваю тени на лице. Вдруг так он будет выглядеть добряком, а то сейчас ему только косу в руки и душу собирать. «Станислав Игоревич, давайте позу сменим. Одной рукой за лацкан пиджака возьмитесь». И взгляд не прямо в камеру, а немного в сторону, влево. Он поворачивает голову, а я невольно улыбаюсь. «В другое лево, по отношению к вам, не ко мне». «А-а-а». Поворачивается в другую сторону и, кажется, смущается. Делаю пару кадров и уже знакомый рингтон. Переглядываемся. Делаю шаг назад, беру кофе. Думаю, это Милана, Микаэла... А, нет, Камила звонит. «Может, жена?» Хотя колечко на безымянном пальце нет. Девушка? Станислав шумно выдыхает и отвечает на звонок. Вот теперь точно похож на смерть. Сажусь рядом с Костей. Расскажи, о чем будет статья, чтобы мне понимать, какого рода фотографии делать. В основном статистика компании, достижения, обороты. А конкретно про Станислава Игоревича стиль ведения дел, стратегия развития на рынке, его видение будущего, что-то такое. Тебе не кажется, что в этом черном костюме будущее будет выглядеть не очень радужным? Еле слышно спрашиваю я. Вдруг становится тихо. Оборачиваюсь, а Станислав, кажется, больше не слушает собеседницу. Его взгляд прикован ко мне. Услышал? Вау! Точно услышал. Расстегивает пиджак и вешает его на спинку стула, что стоит неподалеку. Снимает и рубашку, изредка огрызаясь в телефон. Знать бы, что он там говорит. Спешно иду за чехлами с одеждой, что висят у входа. На всякий случай закрываю дверь на ключ, а то мало ли кто решит заглянуть, вдруг опять неправильно поймут. Протягиваю чехлы Станиславу, который стоит в боксерах и носках. Все черное. Взгляд невольно скользит по его фигуре. Притормаживаю на голени, где внимание привлекает шрам. 10 сантиметров вдоль кости. Операция? Ломал ногу. Так, и что мне надеть? А то вдруг на следующем фото я ангелом смерти предстану. Кривит губы. Он мысли, что ли, читает? Сглатываю и открываю чехлы. Такс. Здесь костюм тройка синего цвета, насыщенного такого, благородного. Белая рубашка, галстук. Улыбка сама собой наползает на лицо. Это. Показываю выбранный костюм. Изгибает бровь, хмурится, но надевает. Я же меняю положение октобокса. Хочу поставить свет почти под прямым углом сверху, а тени отражателем подобью. Стас встает на фон, а я показываю, как красиво руки сложить на груди в классической деловой позе. Улыбаюсь увиденному. Идеально. Только галстук. «Простите», — тяну руки к его шее. «Разрешите, я галстук поправлю?» Всегда спрашиваю, чтобы клиент чувствовал себя комфортно. Терпеть не могу, когда ко мне прикасаются без предупреждения, поэтому и к другим стараюсь относиться так, чтобы не смущать. «Да вам виднее», — пожимает плечами, пытаясь сохранить позу. Ставлю фотоаппарат на столик, подхожу, осторожно поправляю галстук, а то он набекрень. Неловко прикасаюсь к груди Станислава, расправляя концы, которые задрались. Мужчина пристально следит за моими движениями. Улыбаюсь полученному результату и беру фотик. Попутно строю глазки Косте, а он беззвучно хихикает. Чего это? Оборачиваюсь, а галстук снова как попало. А Станислав нервно теребит и ослабляет его. Округляю глаза. Как он за 2 секунды умудрился испоганить всю красоту, что я на нем навела? «Простите», — возвращаюсь, — «но вы опять сместили галстук». «Ненавижу галстуки», — почти рычит, — «будто ошейник надеваю». «Станислав Игоревич, ну вы же знаете, что галстук — обязательный атрибут в деловом стиле», — встревает Костя. «Потерпите пару минут». Задирает подбородок, позволяя мне привести его аксессуар в порядок. «Может, — тихо спрашиваю, — более неформальное фото сделать?» Стас опускает на меня взгляд. «Одно строгое предлагаю, а для другого снимем галстук и пуговку расстегнем. Посыл? Шеф тоже человек, он свой». Улыбаюсь, а пальчики по ткани бегают, расправляя ее. «Или в статье все будет строго?» Станислав еле заметно дергает уголками губ вверх и вновь становится серьезным. «Как скажете, вам виднее?» Следом утыкается злобным взглядом в Костю. Делаю фото, пытаюсь хоть как-то заставить мужчину улыбнуться. Да, погорячилась я, может, он и симпатичный, но упертый и закрытый. Как прикажете с таким работать? Его разве что поймать, когда он камеру не видит. Глядишь, что-то получится, и то не факт. «Все, хватит», — стягивает ненавистный галстук, а я обреченно вздыхаю. Мне не из чего выбрать строгое фото. Что дальше? Вот в таких недовольствах пытаюсь сделать некое подобие бизнес-портрета. Костя постоянно хихикает за моей спиной, а Станислав рычит уже на обоих. «Принеси еще кофе», — кивает Костя. Перевожу взгляд на Станислава, открываю рот, но он перебивает. «Так, Оксана, не знаю, что вам Костик наплел, мне не нужны выхоленные гламурные фотографии. Я хочу видеть себя живым, настоящим, а не пластилиновым. Костя, может, и пиарщик, но мне надоело выглядеть фальшивой куклой». Цедит. «Вы понимаете меня?» «Да, но...» «Вот у вас какое сложилось обо мне впечатление?» — прямо спрашивает. «Ну, вы определенно увлекаетесь спортом», — начинаю разбирать его по косточкам. «Явно не любите костюмы и галстуки, но вынуждены их носить». Станислав кивает. «У вас широкий подбородок, про такой говорят волевой. Думаю, вы целеустремленный. А еще у вас слишком серьезный взгляд. Но, полагаю, причина в ваших громких разговорах». Улыбаюсь. Станислав хмыкает, но не успевает ответить, раздается знакомый рингтон. Оба поджимаем губы. «Важный звонок?» — глухо спрашиваю. «Подождет». Сбрасывает, прячет телефон во внутренний карман и даже слегка улыбается. Пока Костя бегает за кофе, успеваю сделать пару портретов. Кажется, я нашла подход. Это радует. Я всегда переживаю, работая со взрослыми мужчинами, особенно бизнесменами. Они ждут конкретного результата, статусности фотографии, а я боюсь не соответствовать их требованиям. Но Станислав вроде доволен. Смотрит фото, могу заметить еле заметный блеск в серых глазах. «Как у вас дела?» — заходит Костя. «Замечательно», — сообщаю, но по одному взгляду на Стаса понимаю, что тороплюсь с выводами. «Может, он стесняется при посторонних?» «Думаю, достаточно». Бросает и идет к помощнику за напитком. «Я в офис. Рассчитайся и на сегодня все», — поворачивается ко мне. «Благодарю за вашу работу», — бодро сгребает вещи. «До встречи». Стою с фотоаппаратом и стекаю на пол. «Из чего, позвольте узнать, мне фото выбирать? Там 10 исходников, и наполовину он в черном костюме с косым галстуком». Моргаю, как кукла, глядя вслед Станиславу Игоревичу. «Я могу увидеть, что получилось?» — возвращает меня к реальности мягкий голос Константина. «Да, конечно». Отодвигаю ширму, сгребаю разбросанные листы с заметками в стопку и ставлю второй стул. Костя садится, а я беру свой уже холодный латте и достаю карту памяти из фотоаппарата. Мне стыдно деньги брать за такую работу. Мы дольше разговаривали, и Станислав переодевался больше времени, чем сама съемка длилась. Дурацкий результат. «Все хорошо?» — участливо спрашивает Костя, наблюдая за моими дерганными движениями. «Почти. Хмурюсь и скачиваю фотографии. Мне кажется, результат не дотягивает до журнального». «Ты, наверное, неправильно понимаешь», — улыбается. «Журнал — это ежегодный отчет, своего рода доска почета, где мы рассказываем о проделанной работе, планах, хвалим сотрудников, говорим о достижениях и все в таком духе. Он нигде не продается, выпускается только для использования внутри фирмы для рекламы потенциальным клиентам». «Ясно», — тяну. «А почему тогда дизайн, как у глянцевого издания?» «Так сделал прошлый редактор. В этом году все иначе. Я, конечно, не против, но Станислав Игоревич хочет добавить просторы в оформлении. Но мне кажется, это принизит достоинство фирмы». «К сожалению, здесь я не советчик», — губы поджимаю. «Я только в журналы для визажистов снимала». «А можно посмотреть?» — оживляется Костя. «Ой», — смущаюсь. «Да там не на что смотреть», — оправдываюсь. «Работа старая, сейчас я гораздо лучше фотографирую». «А мне интересно». Костя глядит так, что не выдерживаю и достаю из ящика под столом пару журналов. Парень с интересом и улыбкой рассматривает и хвалит. Снова льстит, а мне приятно. Кажется, он тоже не против продолжить общение. «Я проголодался», — вдруг заявляет. «Закажем? Угощаю». «Как-то неудобно», — мямлю. «Если не помешаю, я хотел бы посмотреть, как ты работаешь. Прошлую фотографию Стас не показал. Сказал сюрприз». Явно жалуется молодой человек. А я, в свою очередь, удивляюсь, чего это он начальника по имени называет. «Ладно, каюсь про себя, и я его тоже по имени называю». Соглашаюсь. Костя заказывает пиццу на тонком тесте и пару легких салатов. Привозят быстро, а потом под пристальным взглядом парня выбираю 3 фотографии Станислава и приступаю к обработке. Стоит сказать, что один портрет я все же взяла, где он весь в черном. Есть что-то в этом холодном взгляде, правда, Стас скорее разочарован, чем зол, как мне показалось изначально. Зато на 2 других фотографиях мужчина даже улыбается. Константин со мной полностью согласен. Это самые удачные снимки. «А как ты делаешь то прям все поры и волоски на коже видно», — вдруг спрашивает парень, когда увеличиваю фото на большом экране. «Просто не замыливаю. Не вижу смысла, когда кожа чистая. Да и в мужском портрете не принято сглаживать текстуру». «Это девушки любят фарфоровую кожу, как у куколок», — поясняю, не отрываясь от работы. Вожу пером по графическому планшету и правлю мелкие огрехи. Где-то волосок из бороды выбился, где-то ресница торчит некрасиво. На время забываю, что за мной наблюдают. Горблюсь и наваливаюсь на стол, рассматривая фото еще ближе. Дурацкая привычка со времен работы за ноутбуком с мышкой. Даже язык высовываю. Слышу смешок. Опомнившись, засовываю язык в рот и выпрямляю спину. Увлеклась, черт. «А ты забавно выглядишь, когда работаешь, такая сосредоточенная. Завидую», — говорит Костя. «Я так не могу. У меня вечный хаос, постоянно отвлекаюсь». «У каждого свой стиль», — улыбаюсь как дура. «Кто-то все по полочкам раскладывает, а кто-то господствует над хаосом». Перегнула я с лестью. «Да», — ухмыляется. «Вот и Станислав Игоревич у нас любит порядок. У него на столе нет ничего лишнего». Даже ручки запасной не лежит. Идеальный порядок. А чем он занимается? Решаю полюбопытствовать. У него инвент-агентство. Ого, не подумала бы, что он вечеринки организует. Задираю брови. А зачем так много людей? Решаю выяснить, что за контора такая. В штате всего человек 20, а с остальными работаем постоянно по договорам. А Стас включает их в ежегодник. Там есть все — музыканты, техники, аниматоры, ведущие, менеджеры по продажам, дизайнеры-оформители, флористы, фотографы. Перевожу изумленный взгляд на молодого человека. «А если у вас есть свои фотографы?» Напрашивается закономерный вопрос, не договариваю. Костя понимает, к чему я. «Они репортажники. Дни рождения, свадьбы, вечеринки в ночных клубах. А нам нужен профессионал в студийной съемке». «Ясно», — выдыхаю. Если честно, не верится, что Станислав Игоревич праздники организовывает. Скорее уж, похороны. Позволяю себе вольность. Костя заливается звонким смехом. Все не так просто. Он управленец до мозга костей, великолепный логист, скоординирует во времени и пространстве все, что угодно, отлично просчитывает бюджет и распределяет обязанности между разными группами организаторов. Но к самим мероприятиям он не имеет никакого отношения. Да и инвент — это не всегда праздники. С таким же успехом это может быть презентация новой линейки автомобилей или фотовыставка. О, поднимаю брови, прости. Да ничего, улыбается парень. Я бы тоже так подумал. А ты что делаешь? Пиаром занимаюсь. И что-то вроде личного помощника Стаса. Круто. За приятной беседой заканчиваю работу над фотографиями и решаю слинять домой пораньше. Тем более Константин предлагает проводить до машины. Идем, болтаем, я взгляд прячу, волосы поправляю, все как по учебнику флирта. Моя. Улыбаюсь и указываю на опелек, который снова стоит рядом с огромным Тахо. «Повезло, далеко идти не надо», — растягивается в соблазнительной улыбке парень. «Это моя». «Ого, так на тундре Стас ездит? У него какие-то комплексы или он реквизит для событий сам возит?» «Любит порыбачить?» Хмыкаю, видимо, слишком громко. «Что-то не так?» «Просто смеюсь над тем, что меня рядом с таким мастодонтом на дороге не видно. Задавишь и не заметишь». «Да, машинка у тебя маленькая», — кивает Костя. «Но всегда можно поменять на более заметную». «Угу». Соглашаюсь, открываю «Опель» с брелока. А молодой человек придерживает дверцу. Приятно, однако. «Пока?» Улыбаюсь. «Пока», — подмигивает и несмело добавляет. «Я хотел предложить сходить куда-нибудь, может, в кафе?» Теряюсь, но киваю и взгляд прячу. «С удовольствием». «Супер, тогда спишемся». Машет рукой и закрывает дверцу. «Пока», — добавляет одними губами. Неловко машу в ответ. «Какое приятное приглашение. Чувствую, что сердце прямо стремится устроить пробежку по груди». Понравился мне парень. По всем параметрам мой типаж. Высокий, худощавый, улыбчивый, брюнет. А вишенка на сладком тортике — потрясающие зеленые глаза. Пускаю слюнки и еду домой. Звонит телефон. «Алло?» — отвечаю на громкое. «А где мои рожки?» — слышу смешок в трубку. «Станислав Игоревич?» — округляю глаза.